Глава 32. «Мой повелитель, прости, что отвлекаю». Хаят улыбнулась, подошла к нему. Халиль развернулся в кресле к ней, и первая жена запустила руку ему под рубашку. Провела горячей ладонью по его груди, поигрывая пальцами с волосками. «Я соскучилась по тебе. Очень». «Чего тебе, Хаят?» Взял он ее за руку, отстранил от себя. Хаят обошла стол, присела на стул. «Я пришла поговорить». «О чем?» «Не о чем, а о ком». «И о ком же?» «О твоей русской жене. К сожалению, у меня плохие новости для тебя». Услышав об Алисе, напрягся. По позвоночнику прошел разряд тока. Сердце в груди ожило, заколотилось. Невольно дернулась рука. «Что с ней?» «С ней все в порядке. Но ты уверен, что ей можно доверять?» «Она целыми днями где-то пропадает, и я сегодня узнала, где». «Говори, Хаят». Подался вперед, вперившись в нее взглядом. Жена скорбно поджала губы. «Она пропадает дома у Карима, охранника, который возит ее. Даже сейчас она там. Ты легко можешь это проверить». В груди что-то сжалось, перехватило дыхание. Халиль судорожно сжал руку в кулак. «Если ты врешь, Хаят». «Я не вру. Сам проверь». Халиль резко встал, толкнул стул, стоящий на пути, и тот завалился на бок. Хаят поднялась, склонила голову, но он даже не взглянул на нее. До дома Карима водитель довез его за каких-то полчаса, которые Халилю показались вечностью. Он не верил Хаят, не хотел верить, но, увидев одну из своих машин у ворот дома Карима, застыл на несколько минут. А потом открыл дверь и выбрался из салона автомобиля. Я нервно постучала пальцами по столу, взглянула на Карима. Он стоял спиной ко мне, что-то готовил. Я шумно выдохнула. «Если бы ты сказал, что Надира не будет дома, я бы не поехала». Я нервно прикусила губу, а Карим поставил передо мной тарелку со сладостями и кофе. «Может, приедем в следующий раз?» «Она скоро придет. Пошла на рынок». Я отпила из чашки, поставила ее на блюдце. «Ты говорил это час назад. Чего мы ждем?» Ситуация начинала напрягать. Я чувствовала западню. Что-то совершенно точно не так. Карим улыбнулся, тронул меня за руку, а я отпрянула. «Что ты делаешь?» «Прости меня, госпожа. Я специально заманил тебя домой». Я сглотнула. «Зачем?» «Хотел побыть с тобой наедине». Он присел рядом, встал на одно колено и взял меня за руку. «Я специально отправил Надиру. Ты простишь меня?» «Карим, что ты?» «Просто хочу тебя поцеловать». Его губы оказались напротив моих, и я испуганно вскочила со стула. «Нет, Карим!» Он схватил меня за плечи, впечатал в свое тело и, надавив на затылок, впился своим ртом в мой, проникая языком вовнутрь. Входная дверь громыхнула. Карим отпрянул от меня, а я растерянно уставилась на Халиля. Тот стоял у двери, как огромная скала. Лицо его перекошено от злости, а глаза мечут молнии, руки, по которым струятся толстые вены, сжаты в кулаки. «Повелитель!» Карим наконец-то отпускает мое запястье, застывает в нерешительности. Подозреваю, он тоже боится того, что сейчас будет. «Халиль!» Выдыхаю испуганно. «Это не то, что ты подумал!» Я не хочу оправдываться, но делаю это, потому что мне страшно. Жутко страшно видеть его таким. Его кожа посерела от злости, а взгляд направлен прямо на меня, на губы, которые только что целовал другой. Он делает шаг в мою сторону, но передо мной тут же появляется Карим. «Повелитель, позволь все объяснить!» Его голос другой, заискивающий, испуганный. Халиль бьет его по лицу. Я отчетливо слышу хруст костей. И Карим падает навзничь, опрокинув стул, на котором я сидела. Пока Халиль наступает на меня, я пячусь, но вскоре упираюсь спиной в стену. Бежать некуда. Халиль молчит. Лишь смотрит на меня так, что хочется провалиться сквозь землю, лишь бы убежать от этого взгляда и мощной ауры его хозяина. «Халиль!» – произношу занемевшими губами, а он замахивается и бьет меня ладонью по щеке. Не больно, скорее обидно. Обидно, потому что я ни в чем не виновата и одновременно виновата во всем. Я сама сюда пришла, своими ногами. «Ты сука!» – произносит он, рыча и брезгливо приподнимая верхнюю губу. Скалится, словно дикий разъяренный зверь. Я не верю, что это происходит со мной. Он же просто убьет меня сейчас. «Я не изменяла тебе!» Пытаюсь его успокоить, но это не так просто. Он в ярости и еле сдерживает себя, чтобы не убить меня. Я читаю это по его глазам, которыми он пригвоздил меня к месту. «А что ты делала, м?» Он склоняется ко мне, стискивает зубы и сквозь них рычит. «Говори, что делала здесь с этим ублюдком?» «Я все объясню. Я ждала его сестру. Я не знала, что он попытается, то есть, что он поцелует меня. Я сейчас поступаю эгоистично, сваливая все на Карима, но не вижу для себя другого выхода. Халилю надоедает мое блеяние, и он хватает меня за волосы. Резко дергает на себя, а я, ахнув от боли, вцепляюсь в его запястье. «Тебе повезло, что ты беременна. Но от ответственности тебя это не избавит. Я не убью тебя, пока ты не родишь». За волосы он вытаскивает меня из дома Карима, пока тот лежит на полу без сознания. «Взять его!» Приказывает своему охраннику, а меня волочит к машине. Закидывает, как куклу, на заднее сиденье, захлопывает дверь и садится рядом с водителем. Пока длится этот кошмар, я тихо всхлипываю, понимая, как сильно влипла.